Я откровенно скучал, сидя в зале суда. Похоже, все шло к тому, что мы выиграем дело. Зацепиться юристом корпорации было не за что. Моему адвокату удалось провести экспертизу моей виртуальной подписи на контракте и подтвердить, что это подделка. Так что мы еще и компенсацию получим. Помимо того, что помогаем репутацию корпорации в яме отхожего места. Ну, тут они сами виноваты. Перли вперед с упорством носорога. Это был уже третий подобный суд. Два первых были приостановлены и отложены, а дела ушли на доследование. Надеюсь, наше дело все же решится. С момента установки сети едва прошел месяц. Я дважды ложился на предельное время обучения, а это 10 суток. Правда, ни разу не долежал до конца срока. Поднимали по требованию адвоката, так как я должен был лично присутствовать в зале суда. Однако потом я ложился снова. Еще СБшники трижды меня допрашивали, но они не смогли потянуть за те ниточки, концы которых им удалось найти. Я жертва. И точка. Учился я не у военных и не в медсекции здания нейросеть, а в здании, где размещалась биржа наемников. У них в подвалах были своя медсекция и боевые тренажеры, включая пилотские, в основном 5-го поколения. Но было даже несколько штук 6-го. Для своих действовала скидка в 50%. Тут же была и гостиница для своих. Так что я там и жил, и учился. За месяц я смог поднять по минимуму базы пилота, чтобы сдать на сертификаты, и также по минимуму базы сапера и погонщика. И 3 дня назад сдал у военных все 3 специальности, получив соответствующие метки на нейросеть и отметки в карту ФПИ, являющуюся моим документом. Поскольку знания были военные, сдать их можно было только у них. Нет, конечно, в гражданском сертификационном центре я бы тоже сдал, но метки были бы другие. И военные скины к своему управлению меня бы не допустили. Там есть своя специфика, потому я и сдавал у военных. За каждую специальность давали 1 социальной полезности, и теперь у меня их 3. Военные, конечно, поняли, что у меня за базы, и на их вопрос я ответил, что купил базу у пиратов. Так что ничего они мне не сделали, только отметку поставили об уровне моих баз. Хотя нет, неправильно сказал. Поначалу они агрессивно уговаривали меня поступить на флот, и только когда я предложил вызвать адвоката, отступили. Я ведь был еще и псионом, хоть и слабым, а это тоже представляло интерес для флота и армии. А то, что псионом я был слабеньким, показала капсула. Существует 5 градаций уровней псиона — А, Б, В, С и Е. У каждой буквы 10 уровней, от 10 до 0. Например, псион уровня С1 куда сильнее того, кто имеет С10. А, Б и В в обязательном порядке должны служить в госструктурах государства. Их согласие даже не спрашивают, таких людей не держат без присмотра. Они служат в СБ флота или государства. С и Е — это слабые псионы, максимум на фокусы гораздо. Я не показывал, что умею, хотя и сообщил, что владею телекинезом, разочаровав опрашивающего меня сотрудника. Таких много. Вот если бы мысли умел читать, то прямая дорога в СБ. А так капсула оценила мой уровень как Е3, подтвердив, что я телекинетик. Оказывается, по особенности сил видно, кто чем владеет. После сдачи на сертификаты я, зная о дате суда, пока не ложился снова учиться, а отдыхал на одном из тропических курортов. Корпорация, понимая, что я могу выиграть дело, пыталась подкупить судью. Но у них ничего не получилось. Адвокат на мои деньги нанял детектива, а тот отследил, передал информацию в СБ, и судью с позором арестовали. Громкое дело получилось. Потом корпорация сделала финт. С одной стороны, я числюсь за ними, а с другой, они понимали, что я могу выиграть дело. И корпорация переуступила мой контракт флоту республики. Она могла это сделать, хоть и номинально. Так что тут же в суде обсуждался и разрыв моего контракта с флотом как незаконный. Но и тут тоже все было в мою пользу. Блин, как же все вокруг надоели. Быстрее бы все закончилось, чтобы можно было свалить отсюда. Я планировал, как только получу метки, что уже и сделал, за исключением пилота корабля среднего класса, свалить на фронтир. Буду поднимать там знания, ну и за счет пиратов накоплю себе на среднее судно. Возможно, и на боевой корабль. К тому времени я как раз подучу базы пилота крейсера и на своем судне полечу в Центральные миры. Да, я определил, куда уходит направление. В этом мне помогли знания базы навигации. Направление пересекало 4 государства, и если пропажа не в одном из них, где конечный ее путь, я не знаю, то значит она где-то в Центральных мирах или за ними. Тут раздался стук молотка судьи. Да, этот архаичный атрибут тут имелся — традиция. Вырвав меня из раздумий, и судья поинтересовался. «Почему вы, господин Ал, не желаете проходить службу во флоте республики?» «Не хочу воевать за чужие интересы. Не мое это. А быть наемником — значит ваше? Ведь в случае войны наемники призываются на военную службу. Тут хотя бы все честно. Им платят за работу, которую они выполняют. И я не имею ничего против призыва в случае войны. Пусть республика всего месяц как мое государство, но я готов ее защищать». «Ваша позиция мне понятна», — кивнул головой судья. Ну и озвучил вердикт. «Контракт с флотом или корпорацией аннулировать как незаконный. С корпорацией за похищение взыскать 1 000 000 кредов в мою пользу. Провести следственные мероприятия и найти тех, кто похитил, и тех, кто сделал заказ». Следствие уже работало в этом направлении. Работник центра беженцев сразу поплыл и начал сдавать заказчиков. Он подтвердил, что продал информацию обо мне за какие-то 10 тысяч кредов. Нашли и тех, кто занимался похищениями. Оказалось, не я один такой пострадавший, но следствие еще идет. Отмечу, что корпорация задействовала все возможные рычаги, с тем, чтобы подписи на контрактах других сотрудников не подверглись проверке. По этому делу тоже будет суд. Но уже без меня. Мой адвокат за меня посидит. Я по этому делу выступаю как потерпевший и свидетель. На этом все. Судья вел работу честно. Зал суда был полон. Ажиотаж с арестом первого судьи привлек к нам всеобщее внимание. Так что журналистов хватало. Уже стало известно точное число погибших в том здании. 276 человек. Среди погибших был начальник отдела кадров, и на него теперь всех собак и вешают. По решению суда за вычетом налогов 10% мне отходит чуть больше 500 тысяч, а неплохо. На приличное среднее гражданское судно хватит, 4-го поколения. На 5-й уже вряд ли, а о 6-м даже и думать не стоит. Там цены от 1 000 000 начинаются. И это гражданские, а военные еще дороже. Да и не продадут мне 6-е поколение, 5-е, если только. Я уже приметил один легкий крейсер на базе резерва флота. Он бы отлично мне подошел, но вряд ли я смогу купить его. А пока я положил деньги на счет, открытый мной в главном государственном республиканском банке. Накоплю средства у пиратов и приобрету легкий крейсер 5-го поколения. Там тоже были достойные модели и типы. Управлять я и один смогу. Все же пилот универсал, а универсал включает в себя 4 специальности: навигатор, пилот, артиллерист и оператор защиты. Справлюсь. Я вот на пилота малого корабля тоже как универсал сдавал, хотя все базы до 4-го уровня пришлось изучить. Адвокат остался в здании суда решать некоторые вопросы. Он был счастлив, что выиграл дело, отлично на этом заработав. Больше 200 тысяч кредов. Еще около 80 уходило юркор, тоже с учетом вычета налогов. А я полетел на такси к зданию биржи наемников, где мной была зарезервирована обучающая капсула на 10 дней, а по выходе из нее боевые пилотские тренажеры 6-го поколения. 3 дня тренажеров и еще на 10 дней учеба. Пакет пилота-универсала средних кораблей я носить еще не заливал. Кристаллы с базами знаний находились в щели. Пока буду поднимать то, что есть. Вскоре крышка обучающей капсулы опустилась, и я провалился в сон. Кстати, те кристаллы с базами, которые я у корпорации увел, я пока так и не успел изучить. Как-то все времени не было. Да и продавать все это стоит только на фронтире. Это мой НЗ. Надо будет его изучить. Может, найду что интересное, что мне и самому пригодится. Когда крышка капсулы поднялась, Я открыл глаза и сразу определил, что пролежал не 10 дней, как должно было быть, а не полные 7 суток. Это были уже вторые 10 дней, что я учился. Пилотские базы я не трогал, а поднимал до 5 уровня базы сапера и погонщика. На момент пробуждения я уже поднял погонщика и начал учить одну из баз сапера, поднимая с 4 уровня на 5. И в этот момент меня разбудили. «Что-то случилось?» — спросил я у медика. «Случилось», — с хмурым видом ответил он, работая с компом капсулы. Она была 6-й, у капсул 7-го поколения выше уже стоят эскины, а не компы. «Война. Директорат Нейт объявил нам войну и через час напал. Две пограничные планеты, Дайя и Селия, блокированы. На наших коммуникациях действуют рейдеры противника. Мне приказали тебя поднимать. Тебя выводят из резерва и направляют в действующий флот. Куда, не знаю. Посмотри, должно быть извещение из кадрового отдела флота». «Да, в почте есть письмо из штаба флота», — подтвердил я, выбираясь из капсулы и быстро одеваясь. Сумку со своими вещами я достал из ниши под капсулой, пароль которой был настроен на меня. «Сам что такой хмурый?» «Я с Селии, родственников там много». «Ясно». Я бы не сказал, что расстроился, узнав о войне. Война — это трофеи, а трофеи — это деньги. Да и получить боевой опыт, заодно подняв свои знания до предела, тоже неплохо. Да, планы придется чуть скорректировать, но это не страшно. Кстати, деньги от корпорации я получил, вышло 542 тысячи. Оставив на счету 5 тысяч кредов, я снял остальные деньги, получив их на обезличенных чипах. И убрал чипы в щели. Так надежнее. Был еще один момент. Я обнаружил за собой слежку. Явно СБ работает. Видимо, их заинтересовал Дикий при деньгах. Возможно, посчитали меня засланным казачком. Пока только слежка. Больше ничего не предпринимали. Что касается войны, то директорат по уровню технологий на одно поколение выше республики. Гражданским там свободно продают 6-е поколение. У военных — 7-е и 8-е. Мои штурмовые дроиды и техник были как раз из директората. И пусть директорат по территории где-то на треть меньше нашей республики, но из-за его более высоких технологий в силе паритет. Так что кто победит, пока не ясно. А причина войны довольно банальная. За ресурсы сцепились. В одной системе вдруг обнаружились редкие руды, и республиканцы сразу наложили на них лапу, несмотря на то, что это были территории директората на границе с республикой. Ну а тем, понятно, не понравилось. Решить вопрос мирным путем не удалось, и вот до войны дошло. Не скажу, что это дело редкое. Тут так часто бывает, так что особо никто не переживал. Повоюем. Я надел городскую одежду, которую достал из ниши под капсулой, и на ходу, читая извещение от флотских, направился к выходу из медцентра. С моим призывом произошел казус. Нет, я в наемниках числился. Все по-честному. 3 специальности получил. И поскольку основная специальность у меня пилот, то у военных я сдал экзамен на офицера флота. Получил звание мичмана. Самый минимум как раз для новичка. Однако так как базы знаний у меня высокие, и я могу управлять техникой 7-го и 8-го поколения, то в дивизию народного ополчения, суда которой находились на базах в нашей системе и в соседних, меня решили не отправлять. Там были корабли 6-го поколения. А направили меня в патрульные силы действующего флота пилотом и командиром фрегата 7-го поколения модели «Байсан». 6-я патрульная эскадра 3-го флота. Командир — командор Гавис. Это все, что было в извещении, помимо информации о том, куда следует прибыть и где получить свой фрегат. У 3-го флота было 5 патрульных эскадр. Похоже, 6-я только что начала формироваться в связи с войной. К слову, фрегаты — это крупнейшие из малых боевых кораблей. Их всего 3 типа — от малого до большого. Корветы длиной от 30 до 50 метров, эсминцы — от 50 до 100 и фрегаты — от 100 до 130. Тип «Байсан» имел длину 132 метра и был серьезным боевым кораблем. Экипаж — 6 человек или 1 пилот-универсал. Отправляя меня командовать этим судном, они изрядно экономили на зарплате. На борту я сам себе командир, команда из одного человека. Звезда таких фрегатов, а в «Звезде» 5 кораблей, на равных может тягаться и с крейсером среднего класса. Легкий крейсер разберет на запчасти, не напрягаясь. В эскадре 5 групп. В каждой группе по 5 звезд, в составе которых по 5 боевых кораблей. 125 боевых кораблей — это стандартная патрульная эскадра. Наша эскадра, похоже, только начала формироваться. Вообще эскадрами командуют адмиралы. Видимо, командора выдвинули потому, что у него это звание было на подходе. Чтобы соответствовал. Выходить из медцентра я не спешил. Сперва зашел к главному доку, и тот обновил информацию в моей карте ФПИ. Я ведь выучил погонщика до 5 уровня. Вот док и актуализировал данные, сверившись с информацией моей обучающей капсулы. Потом я направился в номер гостиницы, где переоделся в свой десантный комбез и собрал немногочисленные вещи, почти все убрав в щель. Вышел из гостиницы и пешком. Тут недалеко, всего полчаса, после капсулы полезно. Прогулялся до площади орбитальных лифтов. Пройдя в одну из кабин, занял место у окна и стал наблюдать, как мы поднимаемся. За лифт не платил, как действующий офицер. Я мог пользоваться им бесплатно. И пока кабина поднималась на орбитальный терминал, я размышлял. Для магов действительно война — манна небесная. Упускать такую возможность я не собирался, рассчитывая на очень серьезные трофеи. Я не отрицал вероятность того, что могу погибнуть. Такое вполне возможно, но я этого не боялся. С 8-й оболочкой, даже приживающейся, это не страшно. Просто возрожусь в новом теле. И надеюсь, что в этой ветке, а не в той, где я родился в изначальном теле. Круг задач патрульной эскадры достаточно широк. От банальных патрулирований до сопровождения флота. При сопровождении флота эскадра осуществляет сферические дозоры, то есть охраняет его со всех сторон. У меня пока не было информации о том, что поручат нам. Но не думаю, что мы будем взаимодействовать с флотом. Есть другие эскадры, имеющие большой боевой опыт, а также и опыт совместных действий. Поэтому, скорее всего, нас разделят на группы и отправят нести сторожевую или патрульную службу. Самое то для недавно сформированного соединения. Впрочем, скоро узнаю. Мне приказано явиться на флотскую базу номер 6 и принять под командование фрегат, а после этого я получу новые приказы и инструкции. Из орбитального терминала меня забрал флотский челнок. Нет, его не за мной прислали. Я сам через сеть узнал, какое судно идет на нужную мне базу, и едва успел к отбытию. Челнок был переполнен, мне даже пришлось стоять, но долетели благополучно. Я сошел на палубу базы и осмотрелся. Тоже станция, но боевая. Вообще странно, что меня направили в действующий флот, а не в ополчение. Я ведь под подозрением УСБ, и они, казалось бы, не должны были такого допустить. Однако допустили. Через эскина базы я вызвал платформу. Пришлось подождать, так как все они были заняты. Пока ждал, со мной связался интендант, который должен был передать мне новенький фрегат, всего 2 месяца с верфи. Его направили в резерв, так как флот имел полный корабельный состав. А тут такое. Вот и выводили из резерва. Я отошел в сторону от холла летной палубы, где нас высадили с челнока, и общался с планшета по видеоконференц-связи. Капитан интендантской службы сообщил мне, что фрегат уже готов к передаче. Сейчас техники пополняют до штата корабельные запасы. Я уточнил. «Господин капитан, а как же снабжение по нормативам флота?» «Все, что положено как офицеру, получишь у меня на складах». «Да я не об этом. У меня кроме специальности пилота-универсала есть еще 2 дополнительные — погонщик и сапер». «А, понял. Сейчас скину тебе прайс вооружения, отберешь, что нужно по своим специальностям. Смотри, много не заказывай, ты не один, а склады не бездонные». «Понял». Тут за мной прилетела платформа автоматическая, без пилота. И сразу же тренькнул входящий на планшет. Пришел файл со списком вооружения, причем только саперного снаряжения и для погонщиков. я решил начать с довольствия. Пусть техники спокойно закончат работы на фрегате, а то мало ли что натворят, делая все наспех. Пока летел на склады, делал пометки, что мне нужно из дополнительного снаряжения. Все это доставят на борт корабля чуть позже. Закончил еще в полете и тут же отправил интенданту. Интендант подтвердил, что через 2 часа все будет на борту фрегата. А заказал я не так и много. 2 контейнера мин разных систем, 2 саперных дроидов, 1 модели, разное оборудование для сапера, детонаторы, ну и все такое. Как погонщик я выбрал противоабордажный комплекс из 17 дроидов плюс 4 штурмовиков. Все 7. Получить довольствие, а эта форма, снаряжение, личное оружие проблем не составило. Я сразу натянул пилотский комбез 7-го поколения с нашивками мичмана 3-го флота Республики. Ну и пообщался вживую с капитаном. Попросил направить на борт моего фрегата обучающую капсулу. Хочу дальше поднимать базы, а то пилотские у меня в минимуме. Он согласился. Все расходники к капсуле и разгон, нужную марку я сообщил, он также направит на борт. У меня в 4-м уровне выучена база боевая медицина, которая входит в состав пакета сапера, так что взаимодействовать с капсулой я смогу. Причем капсула не только обучающая, но и лечебная. Ее можно использовать, если получу ранение. В принципе, на этом все. С 2 баулами, в которых находилось мое довольствие, я направился к большому ангару. Внутри ангара стояли 12 фрегатов 1 модели, и один из них был мой. Он оказался крайним в ряду, ближе к выходу к грузовым внешним створкам. Техник, который им занимался, тоже имел офицерское звание мичмана. Но мужику явно было за 50, хотя выглядел он лет на 30. Тут вообще обычное дело, когда люди живут до 250, медицина отличная. И это низшие классы, а высшему доступна процедура омоложения. Но не более 2 раз, так они и до 600 лет могут жить. Только дорогая она, эта процедура, 10 миллионов. Мне, как новичку и дикому, в центре беженцев дали 3 базы знаний. Они одноуровневые и бесплатные. Была среди них база «Основы жизни в Содружестве». Она отлично подходила для адаптации. Оттуда я и узнал данную информацию. Хотя этим базам я не особо верил, там ведь указано то, что нужно властям. Так вот, я принял у техника свой корабль. Как выяснилось, я первым был, хотя все фрегаты уже числились за кем-то. Принимал я фрегат тщательно, по инструкции, но все было сделано отлично, и все запасы были на месте. Я ввел коды в управляющий скин, и он признал меня капитаном. Тут начали прибывать мои заказы, дроиды и мины, и я занялся приемкой. Да, я ведь еще заказал малый контейнер с офицерскими пайками в качестве НЗ. Выдали, я ведь был на флотском обеспечении, что-то в крохотный арсенал отправил, дроидов расставил по кораблю. У фрегата был небольшой трюм, и часть дроидов я убрал туда. 5 часов все заняло, но корабль я освоил. Все, что заказал, принял и приписал к кораблю. На борту были еще 2 дроида-уборщика, техник-универсал, 2 ремонтника и 2 охранных. Чуть позже почищу компы и эскины от закладок. Мне не нужна ненадежная техника, которая может ударить в спину. Только после этого я связался с командованием. Данные штаба эскадры мне не выдали. Видимо, он еще не существует. Находится в стадии формирования. Но были контакты командора, командующего эскадрой. Ему я и отправил сообщение. Других своих командиров я не знаю. Я в это время находился на мостике за капитанским пультом, отслеживал некоторые системы, прикидывая, как их модернизовать. Я собирался сделать из своего фрегата серьезную боевую единицу, которая сможет не только выйти один на один с крупным крейсером, но даже и победить. Пока только прикидывал все. К модернизации приступлю позже. А когда война закончится, верну все как было, сдавая фрегат на базу флота. Если, конечно, мы на тот момент будем живы. Так вот, я отправил на имя командора доклад, в котором сообщил, что корабль принял и готов к получению первого приказа. А тут неожиданно поступил вызов с идентификатором командующего эскадрой. Вот это было странно. Генералы с рядовыми не общаются. Однако я немедленно ответил на вызов и увидел на экране своего капитанского пульта командора. Он был виден по пояс, в форме и с наградами. Я, козырнув, доложился. Командор, с интересом изучая меня, внимательно выслушал и спросил. «Удивлен тем, что сам вышел на связь. Это традиция. При формировании подразделения общаться лично с капитаном первого вошедшего в строй корабля. В нашей эскадре ты первый. Сейчас тебе поступят приказы, но на словах сообщу следующее. Ты приписан ко второй группе под командованием флаг майора Басса, первая звезда капитана Шелла. Направишься в одну из систем, там устроились шахтеры, их база будет местом дислокации вашей группы. Вылетаешь немедленно, наших сил там нет. Задача — обеспечение безопасности сектора, патрулирование. Это все, Мичман. Удачи!» «Благодарю, господин командор». Командор отключился, а я, получив приказы, стал их изучать, обдумывая только что услышанное. Похоже, нашу эскадру раздергали на группы и звезды, выдав каждой территорию для охраны. Надо сказать, объемы территории, выданных нашей группе, едва ли под силу полному составу эскадры. Да тут за пятерых придется работать. Но никуда не денешься, будем работать. Предполетную подготовку я уже провел, а потому отправил диспетчеру базы сообщение о том, что хочу покинуть ангар. Створки начали отходить. Так как у ангара было оборудование силового щита, то для техников, работавших в ангаре, проблем не возникло. В это время как раз подошли еще несколько человек. Один такой же пилот-универсал, как и я, и команда для другого фрегата. Ну а я, приподняв корабль на маневровых, кормой назад вывел судно. Диспетчер уже дал мне маршрут для прыжка, но тут снова вышел на меня и попросил взять 4 попутчиков с грузом. Им нужно туда же, куда и мне. Пришлось потерять час на то, чтобы состыковаться с одной из шлюзовых и взять попутчиков, выделив им каюты. Без сомнения, это были сотрудники флотской службы безопасности. Отойдя, наконец, от базы, я направился на положенной скорости к окраине системы, где была безопасная полоса для разгона. К счастью, система глушилками гипера еще не закрыта. И после недолгого разгона, всего 15 минут, я ушел в прыжок. До шахтеров лететь сутки, так что есть чем заняться. Сначала я стал обживать каюту. Разложил вещи по полкам шкафа и на полках санузла. Заправил кровать. На борту помимо кают-компании было 6 кают. 4 улучшенные планировки офицерских и 2 для среднего личного состава. Обычно это сержанты. Судно небольшое, и конструкторы решили не селить людей вместе, а предоставить каждому личное пространство. Причем все каюты могли быть развернуты в многоместные. Предельно фрегат мог взять 30 человек, но при этом половину придется селить в необорудованных помещениях, потому что на 6 человек экипажа 6 жилых помещений. Однако сейчас нужны были только 5, да и то 4 временно. На борту был вечер. После совместного ужина и обустройства в каюте я занялся тем, до чего руки еще не дошли. Дроиды под руководством управляющего Искина перенесли станину и саму обучающую капсулу в одно из технических помещений, и я занялся установкой, подключением и проверкой оборудования. Капсула была не новой. Ресурс — 92%. Сначала я вставил очищающий картридж и запустил процедуру очистки. Это надолго, на час. А пока продолжил осваивать корабль. Попутчики мне проблем не доставляли. Я сообщил им, что ухожу учиться, чтобы не теряли меня, и вернулся в медбокс. Когда капсула была готова, я забрался в нее, поставив в разгон и пару картриджей для скоростного обучения. И крышка закрылась до конца полета. А чего время терять? Мне нужно было срочно поднять базы знаний пилота, а то они у меня по минимуму. Серьезно, я себя в бою показать не смогу. А надо стремиться стать не просто хорошим пилотом, а отличным. Вот этим я и занялся. А если что случится, Искин меня поднимет. Пробудился я за 10 минут до выхода из прыжка. Похоже, полет проходил без проблем. Я устроился в кресле капитана, куда было выведено управление всем, от пилотирования до щитов и артиллерии. Я же универсал. И вот, когда звезды рванули от меня и фрегат вышел в обычный космос, я услышал запрос от диспетчера шахтерской станции. Кстати, крупные станции. Теперь понятно, почему всю группу направили сюда и назначили систему местом нашей дислокации. Фрегат КС-12016-Р2. Сообщите цель прибытия. Кстати, да, у фрегата моего имени не было. Дать его мог только командующий эскадрой. Да и то, если корабль и команда отличились в бою. Такова традиция. А запрос меня удивил. Местных вроде как должны были предупредить о том, что тут будет разворачиваться одно из подразделений флота. А база шахтеров, к слову, была частной, одной из шахтерских корпораций. А теперь понятно. Система блокирована аномалией от связи, однако нужно отвечать, раз запрос официальный. Говорит Мичманал, капитан фрегата КС-12016-Р2. Сообщаю, что прибыл для дальнейшего несения службы. Примите пакет с информацией. Среди приказов, которые я получил от командора, был и этот пакет. Пакет ушел по назначению, и чуть позже по шифрованному каналу на меня вышел главный в этой системе. Мичманал, это директор Бунс. У меня вопрос. Вы один или будут еще боевые корабли? Пока один, остальные прибудут чуть позже. У меня приказ взять под охрану вашу и соседние системы. Да, у меня пассажиры. Высажу их на базе. Скидываю информацию по ним. Принято. Когда ожидать подкрепления? Это закрытая информация. Принято. Для флота выделяются 2 модуля базы. 3-я шлюзовая и 7-я. Также за вами зарезервирован средний ремонтный док. А сейчас переключаю вас на главного диспетчера. И добро пожаловать. Благодарю. Переключаю на старшего из офицеров у меня на борту. Пока офицер общался со старшим безопасником, имевшим звание капитана, мы со старшим диспетчером обговорили вопросы безопасности и взаимодействия, после чего я установил фрегат там, где он никому не помешает. Задача моя — охранная. Если кто-то выходит из прыжка — проверка, вплоть до досмотра. Проверку осуществляю не я сам, а дроиды, которыми я дистанционно управляю с мостика корабля. А пассажиров сняли с помощью челнока, со всем их грузом. Этот груз занимал треть моего и так небольшого трюма. Что это был за груз, я не знал. Контейнеры были защищены. Следующие 6 дней систему я не покидал. За это время прибыли 2 звезды нашей группы. Остальные, видимо, будут позже. За 6 суток было 117 выходов судов. И я проверял их всех, даже приписанных к базе шахтеров. Для этого мне временно выдали малый челнок с пилотом. Из всех судов всего 9 были чужаками, а остальные — это шахтерские суда. Но, как я уже сказал, проверял всех и не зря. Выявил 3 контрабанды, 2 из них на шахтерских судах. Мелочь была, спиртное, но в крупных размерах. С ними их начальство само разбиралось. А вот одного контрабандиста я взял уже с серьезным грузом, военной контрабандой. Он пытался сбежать, пришлось отстрелить ему движки и высадить штурмовиков. Дальше работала уже наша флотская СБ, те самые, что у меня пассажирами были. Я их видел, лишь когда они проходили на борт, во время ужина и когда его покидали. За эти 6 дней я поработал с закладками всего оборудования. Убирать не стал. Просто установил свои, временные, которые пересекали заводские и установленные СБ. Теперь, в случае, если будет сигнал с заводскими кодами или от СБ, Искины или компы меня предупредят. Поработал также с управляющим Искином, вторым корабельным и с Искином контрабордажного комплекса, на треть повысив их мощность и производительность. Это все, что успел. Работы было много, и за все сразу хвататься я не хотел. а постепенно сделаю все, что задумал. Причем, чтобы вернуть прежние настройки, мне потребуется около часа. Пущу вирусы, они уберут следы моего вмешательства. На фрегате было два эскина, управляющий и боевой, и оба теперь подчинялись мне. Предать не смогут. Вот так служба и длилась. Скучно было бы, если бы занятия себе не нашел. А так отлично поработал. В каюте не спал. Ложился в медкапсулу, поднимал пилотские базы знаний. Ну а когда заметил множественные выходы из гипера... Я в тот момент как раз досматривал очередного шахтера. Сначала напрягся, но вскоре с облегчением вздохнул. Наши. Одна звезда состояла из легких крейсеров типа «Сайнс», вторая — из фрегатов, однотипных с моим. Я больше скажу, это была звезда, в которой мой фрегат и числился. С нашими прибыл транспорт, на борту которого находились малый госпиталь с персоналом и техники с инженером, а также запчасти для наших кораблей. Ремонт и обслуживание будут проводиться тут же, в доке. Ну а пока диспетчер общался с новичками, я отправил приветственные сообщения командирам и капитанам кораблей. Новички осваивались в системе сутки, а я успел лично познакомиться с командиром группы. Ничего так, флаг-майор, с квадратной челюстью истинного военного. Он подтвердил мое предположение, сообщив, что в его семействе уже не одно поколение военных, династия. Да еще и три адмирала в родственниках. Задерживаться в системе корабли не стали. Майор распределил силы. Два крейсера и два фрегата остаются в системе, обеспечивая ее безопасность. То есть берут на себя работу, которую выполнял я. И неплохо, кстати, выполнял, раз мне официально вынесли благодарность с занесением в личное дело. Остальных разбили на группы патрулирования, выдав каждой группе маршруты. В составе каждой группы было по одному крейсеру и фрегату сопровождения. Я попал в группу, где крейсером командовал лейтенант Омнис, новичок, он и пилот, и командир универсал. Как и я, на борту у него больше никого не было. Мы разогнались и ушли в прыжок. Нам нужно было до возвращения проверить порядка двух десятков систем. Времени дали 7 суток. Причем во всех этих системах мы должны были скинуть небольшие разведывательные спутники, которые возьмут систему под контроль. Часть спутников загрузили и в трюм моего фрегата. Устанавливать я их не умел, это работа для старшего в нашей команде. Потом нам нужно будет лишь облетать системы и снимать показания спутников. Ближайшие системы будут под контролем наших благодаря ретрансляторам связи, а вот дальние — нет, придется самим летать и узнавать, пролетал ли кто-нибудь через систему, и если пролетал, то кто и куда. Собирать статистику. Патрульный вылет прошел без косяков. Посетили все системы, проверили, как работают спутники, и вернулись к своим. Нам дали сутки отдыха, и мы с лейтенантом, с которым вместе работали, пошли в бар. Выпили. Я больше по традиции. И лейтенант пошел кадрить двух местных девчат, а я вернулся на борт фрегата и лег в капсулу на оставшиеся сутки. А то из-за этого патруля времени было мало. В капсуле часто бывал, но в основном на пару часов, максимум на 4. Однако, что важно, я все же добил 5-й уровень базы по пилотированию. Теперь на очереди боевое пилотирование, а за ним маневры уклонения. Эти три базы обязательно нужно выучить в первую очередь, потом по щитам и артиллерию. Ну и за ними остальное. А потом поднимать до 6-го уровня. Времени потребуется немало. Я возвращался после сопровождения транспорта со слитками до военной верфи. Почему-то направили меня одного, и до выхода в системе, где дислоцировалась наша группа, оставалось 5 минут. Сидя в капитанском кресле на мостике своего фрегата, я вспоминал 3 месяца, прошедшие с начала войны. Стало уже ясно, что это не пограничный конфликт, как все поначалу думали. Оборона двух населенных планет пала через месяц и полтора. И на них уже хозяйничал директорат, продвигаясь дальше. А у нас тишь да гладь, болото. Слухи о многочисленных рейдерах директората ходят, но живьем мы их ни разу не видели. Только спутники слежения раз 20 засекали их промежуточные прыжки. И все. Нашу группу, которая была полной и состояла из 5 звезд, ослабили. Забрали одну из 2 звезд, легких крейсеров и одну из 3 фрегатов. И в принципе, понятно, почему меня одного послали в сопровождение. Я как раз отдыхал после патрулирования, а напарник проводил ремонт. Или точнее, модернизацию на борту по заказу базы флота и сразу вылететь не мог. Да и ничего не случилось. Ну, слетал к планете, передал транспорт, заправился и сразу вылетел обратно. Даже пассажиров не было. Стоит упомянуть, что за эти 3 месяца я полностью модернизировал фрегат и изучил пакет баз пилота малого корабля. Сейчас изучаю саперные базы. Когда закончу их, буду учить пилотирование корабля среднего класса. Что касается службы, то наконец-то появились первые трофеи. Месяц назад, когда мы с напарником были на патрулировании, он предложил разделиться. Мол, быстрее задание выполним. А так как модернизацию фрегата я не прекращал, то легко согласился, тем более, что и сканеры, и боевой радар уже тоже прошли модернизацию. Он в одну систему полетел, а я в другую. Проверил ее, потом следующую. И вот в ней надо же такому случиться. У большого астероида застал 2 контрабандистов, перегружавших товары с трюма в трюм. Я неожиданно появился рядом с ними, выходя из прыжка, и, может, от этой неожиданности они оба и открыли огонь, выпуская залпом ракеты. Ну а что? Средние грузовые суда, даже не грузопассажирские, хорошо вооружены, практически на одном уровне с фрегатом. Тем более одно судно было 4-го поколения, а второе — 5-го. И был бы на мостике фрегата новичок, у них вполне все могло получиться, но не со мной. Уйдя в сторону и активно маневрируя, отстреливая ракеты, прицельно работая пушками, я снес щиты обоим, после чего жестко коснулся корпуса одного из них. 2 моих штурмовых дроида перебрались на обшивку контрабандного судна 5-го поколения и начали штурм. Нагнав убегающего 2-го, я также высадил дроидов. Суда я старался не портить. Бил в район энерголиний, лишая их энергии. Ну а штурмовики довершили дело. Пленных не было. Были уничтожены 3 на одном судне и 7 на другом. Пока шел ремонт судов, я извлек сети операционной капсулой, после чего избавился от трупов. Направляя своих дроидов, я взломал эскины судов, вписался как хозяин и спрятал суда в каверне одного из астероидов, законсервировав их там. Астероидов тут было немало и все изъедены. Видно было, что система выработана шахтерами, и интереса у них тут нет. Я потратил сутки, но привел в порядок оба судна. Если продавать оба, около 1 000 000 выйдет. Даже чуть больше. Можно было бы сообщить своим, но тут уже у меня душа восстала. На флоте республики право приза не существовало. Все шло на баланс флота. Премию в 2 зарплаты давали, но это же насмешка в сравнении с суммой, которую можно выручить за суда. Да, я наемник, но до конца войны должен исполнять обязанности действующего офицера. У меня зарплата в 2500 кредов. Вот я и не собирался никому дарить свои трофеи. Я потратил еще сутки на то, чтобы удалить информацию во всех спутниках слежения в этой системе, которые были свидетелями захвата судов. Более того, наложил ложную, как только мой фрегат пересек систему и улетел. Я снял показания, подтер информацию на эскинах и компах своих и корабельных дроидов и вернулся. А подтирать нужно. При каждом моем возвращении, пока я лежу в капсуле, зависаю в баре или у своей девушки в медцентре, там молоденькая врач 3-й категории меня привечает. Спим вместе. Борт моего фрегата посещают сотрудники СБ. Конечно, не только моего. Они отправляют специальный код СБ, проходят на борт, снимают память со всех носителей и уходят. Так что у меня всегда все почищено и в порядке. За руку еще ни разу не прихватили. Даже с компа капсулы снимают показания, собирая статистику моего обучения. Хорошо, что только копию памяти снимают. Если бы вглубь полезли, запустилась бы самоликвидация и скинов и компов. Такой контроль бесил, но показывать, что я знаю о нем, было нельзя. А с трофеями я хорошо тогда поработал и опоздал на встречу с напарником всего на 2 часа, чем изрядно его напряг. Больше разделяться он не предлагал, видимо, переволновался.